Добрая воля судьбы. Не надо слишком сопротивляться, и отвергать то, что не нравится, иногда тоже не стоит. Некоторые нежеланные вещи служат во благо. Они спасительные, хотя сначала очень не нравятся. Иногда так бывает. Это исключение и спасение. Иногда нас заставляют обстоятельства, принуждают. Мы так и говорим, жизнь заставила. Вот история про маму моей подружки детства. Ее мама была очень утонченная дама. Она работала журналистом в сфере искусства. Писала изысканные красивые очерки о балеринах и тенорах, вообще прекрасном. И предпочитала общество актеров, поэтов, музыкантов. Такую возвышенную сферу жизни она выбрала. Это случилось в юности, когда эта женщина была еще не замужем, и подружка моя еще не появилась на свет. Маму, предположим, Ольгу, отправили брать интервью у хирурга в больницу. Этот хирург был светилом науки и отличным практиком. Он вырезал что-то во внутренностях, в кишках. Как непоэтично сказала редактор газеты, вот идите и возьмите у него интервью про эти кишки и про прорыв науки. Изысканная Ольга чуть в обморок не упала. Она всегда в театры ходила и в консерваторию, а тут дали такое задание. К тому же предупредили, что хирург грубый, резкий человек, к нему нужен подход. Ольга сопротивлялась, плакала, возмущалась, отказывалась. Ей пригрозили выговором и увольнением. И эта изящная журналистка пошла в отделение хирургии к доктору выполнять неинтересное задание. Пришла, поздоровалась с угрюмым хирургом и упала, потеряв сознание. Прямо в кабинете. И ее спасли. Этот хирург и спас. Оказалось, что у нее опухоль, причем критических размеров. И операцию ей сделал этот врач. У нее был в точности тот случай, в котором он специализировался. Все кончилось хорошо. Хирург тоже рассказал потом, что страшно злился. У него же отнимали время ненужным интервью. Он хотел отказаться, но его заставило руководство, так же, как Ольгу. И далекий от мистики хирург удивился такому совпадению. Потом интервью дал, конечно, когда Ольга выздоровела. Вот так все сложилось. И страшно подумать, что было бы, если бы журналистка все же не пошла брать интервью. Или доктор отказался бы. Так бывает в жизни. Иногда мы не хотим что-то делать, куда-то идти, с кем-то встречаться. И это нежелание бывает проявлением интуиции или нашей свободной воли. Но бывает и добрая воля судьбы. Спасение, к которому нас приводят насильно. Как ребенка тащат за руку, принуждают «иди, иди, это необходимо». Может, это наш ангел-хранитель? Это спасительное исключение и принуждение. О нем надо помнить. И если невозможно отказаться, можно согласиться. Вдруг это наш шанс или спасение жизни? Кто знает?